Все слилось, картинки и звуки, все бессмысленно, все нелепо. Я лежу и раскинув руки, смотрю, как меняется небо. Я смотрю в него днем и ночью, глаза полны синевы, чувствую, как раздвигают почву тонкие нити травы. Я хочу быть небом так сильно, оно каждый миг другое. Там не суетно и не пыльно, в облаках так много покоя. Надвигается с юга гроза, слезы неба прольются отвод, и капли падают прямо в глаза, прямо в открытый рот. А небо хочет упасть, оно потеряло покой. Небо видит мой мир во сне. Небо хочет быть. Хочет лежать на земле.